Чедра, гарем, под стражей заточение, мужчинам вход строжайше воспрещен, тут смертный грех, любое развлечение, которых тьма у европейских жен. Муж молчалив и деспот в обращении, и что же разрешает им закон, когда от скуки некуда деваться? Любить, кормить, купаться, одеваться.